Деформации пространства. В основе убеждения Эйнштейна лежала идея, согласно которой силу можно объяснить при помощи геометрии в чистом виде. Например, представим себе катание на карусели. Всем известно, вздумав пересесть на другую карусельную лошадку и проходя по вращающейся платформе, мы чувствуем воздействие некой силы. Так как наружный край карусели движется быстрее центра, то, согласно специальной теории относительности, этот наружный край должен сжиматься. Но если наружный край карусели или ее окружность сожмется, то платформа в целом должна приобрести кривизну. Для того, кто находится на платформе, свет перемещается уже не по прямой, поскольку сила тянет его к краю платформы. Обычные теоремы геометрии в этом случае неприменимы. Таким образом, воздействие силы, которое мы ощущаем, перебегая на карусели от одной лошадки к другой, можно объяснить искривлением самого пространства. Эйнштейн, независимо от Римана, осуществил его первоначальный замысел – дать понятию силы чисто геометрическое объяснение. Как мы помним, Риман приводил в качестве аналогии флатландцев, живущих на смятом листе бумаги. Для нас очевидно, что флатландцы, передвигающиеся по мятой поверхности, не в состоянии двигаться по прямой. Куда бы они ни направились, они будут подвергаться воздействию силы слева и справа. По мнению Римана, видимость силы создается искривлением или деформацией пространства. Таким образом, на самом деле сил не существует, просто деформируется само пространство. Недостаток подхода, которого придерживался Риман, заключался в том, что он понятия не имел, каким образом гравитация, электричество и магнетизм вызывают искажение пространства. Его подход был сугубо математическим, к нему не прилагалась конкретная физическая картина, объясняющая, как именно осуществлялось деформирование пространства. Эйнштейн преуспел в том, в чем Риман потерпел фиаско. Представим, к примеру, камень, положенный на расплавленное покрывало. Очевидно, камень слегка продавит его, оставит в покрывале небольшое углубление. Тогда стеклянный шарик, брошенный на покрывало, покатится по круговой или эллиптической траектории вокруг камня. Наблюдатель, который издалека увидит, как шарик движется по орбите камня, может сказать, что траектория движения шарика изменилась под воздействием некой кратковременной силы, в кавычках, исходящей от камня. Но при ближайшем рассмотрении легко заметить, что происходит на самом деле. Камень деформировал поверхность покрывала, в итоге изменилась траектория движения шарика. По аналогии, если планеты движутся по околосолнечным орбитам, то это происходит потому, что они находятся в пространстве, искривленном присутствием Солнца. Таким образом, мы стоим на поверхности Земли, а не улетаем в космический вакуум, по той причине, что Земля постоянно деформирует пространство вокруг нас. Эйнштейн заметил, что присутствие Солнца искажает траекторию движения света далеких звезд. Следовательно, простая физическая картина давала возможность проверить теорию экспериментальным путем. Во-первых, определялось положение звезд ночью, в отсутствии Солнца. Затем, во время солнечного затмения, положение звезд определялось при наличии Солнца, но в том случае, когда оно не затмевало звезды. По мнению Эйнштейна, видимое относительное расположение звезд должно меняться в присутствии Солнца, так как поле его притяжения меняет траекторию движения света звезд на его пути к Земле. Теорию предполагалось проверить, сравнивая фотографии звезд, сделанные ночью, с фотографиями звезд во время затмения. Эту картину можно обобщить с помощью так называемого принципа Маха, которым Эйнштейн руководствовался, разрабатывая общую теорию относительности. Как мы помним, деформация покрывала произошла из-за камня. Принимая во внимание эту аналогию, Эйнштейн сделал вывод: присутствие материи-энергии определяет кривизну пространства-времени вокруг нее. Такова суть физического принципа, который не сумел открыть Риман. Деформация пространства напрямую связана с количеством энергии и материи, содержащимся в этом пространстве. В свою очередь, это можно обобщенно записать в виде известной формулы Эйнштейна, которая гласит: материя-энергия, стрелка, кривизна пространства-времени, где стрелка означает «определяет». Это обманчиво короткое выражение, один из величайших триумфов человеческого разума. Из него следуют законы движения звезд и галактик, черные дыры, большой взрыв и, вероятно, судьба самой Вселенной. Тем не менее, в головоломке Эйнштейна все еще недоставало одного фрагмента. Он открыл верный физический принцип, но не хватало набора точных математических формул, способных выразить этот принцип. Не было аналога полей Фарадея применительно к гравитации. По иронии судьбы, Риман располагал математическим аппаратом, но не направляющим физическим принципом. Эйнштейн же открыл физический принцип, но не имел математического аппарата. Теория гравитационного поля. Эйнштейну, который сформулировал свой физический принцип, не зная о трудах Римана, недоставало математического языка и способностей, необходимых для выражения этого принципа. Три долгих обескураживающих года с 1912 по 1915 он провел в лихорадочных поисках математических формул, способных описать принцип. В порыве отчаяния Эйнштейн взмолился в письме своему близкому другу, математику Марселю Гроссману: «Гроссман, помоги! Я свихнусь!» Примечание. Процитировано в «Абрахам Пайс. Научная деятельность и жизнь Альберта Эйнштейна», страница 212. Конец примечания. К счастью, Гроссман, роясь в библиотеке в поисках подсказок для решения задачи, поставленной Эйнштейном, случайно наткнулся на труды Римана. Благодаря Гроссману Эйнштейн узнал о метрическом тензоре Римана, которым физики пренебрегали на протяжении 60 лет. Позднее Эйнштейн вспоминал, что Гроссман обратился к литературе и вскоре обнаружил, что эта математическая задача уже решена Риманом, Риччи и Левичевитой. Риман справился с ней успешнее всех. Эйнштейн был потрясен, увидев в знаменитом докладе, представленном Риманом в 1854 году, ключ к решению задачи. Оказалось, работу Римана можно целиком включить в новую формулировку принципа. Великий труд Римана, повторенный почти дословно, обрел законное место в изложении принципа Эйнштейна. Этой работой Эйнштейн особенно гордился, даже больше, чем знаменитой формулой Е равняется МЦ квадрат. Физическая интерпретация доклада, прочитанного Риманом в 1854 году, теперь называется общей теорией относительности, а уравнение поля, записанное Эйнштейном, причислены к наиболее основополагающим идеям в истории науки. Значительным вкладом Римана, как мы помним, было введение понятия метрического тензора, поля, определенного во всех точках пространства. Метрический тензор – не одно число. В каждой точке пространства он включает совокупность из 10 чисел. В планы Эйнштейна входила разработка теории гравитационного поля по примеру Максвелла. Предмет его поисков, поле, которое описывало бы гравитацию, удалось обнаружить буквально на первой странице доклада Римана. По сути дела, метрический тензор Риммана представлял собой именно Фарадеево поле применительно к гравитации. Уравнения Эйнштейна, записанные с применением Риммановского метрического тензора, приобрели совершенство, какого в физике прежде не наблюдалось. Лауреат Нобелевской премии Субраманьян Чандрасекар однажды назвал их «прекраснейшей из всех существующих теорий». В сущности, теория Эйнштейна настолько проста и вместе с тем так убедительна, что физиков порой озадачивает ее успешность. Физик из Массачусетского технологического института Виктор Вайскопф однажды сказал: «Все это напоминает историю о том, как крестьянин расспрашивал инженера об устройстве паровой машины. Инженер объяснил, куда поступает пар, какую он совершает работу, как действует двигатель, и услышал от крестьянина следующий вопрос: „Да это все понятно, а вот куда запрягать лошадь?“» Вот такие чувства и вызывает у меня общая теория относительности. Я знаю все подробности, понимаю, куда поступает пар, но до сих пор не представляю, куда запрягать лошадь. Примечание. Процитировано в Коул «Ответные вибрации. Размышления о физике как образе жизни». Коул «Sympathetic Vibrations. Reflections on Physics as a Way of Life. New York, Bantam, 1985. Page 29. Конец примечания. Глядя в прошлое, теперь мы видим, как близко подступил Риман к открытию теории гравитации, едва не опередив Эйнштейна на 60 лет. Весь математический аппарат теории существовал уже в 1854 году. Уравнения Римана достаточно точно описывали самое сложное искривление пространства-времени в любом измерении. Но ему не хватало физической картины, того, что материя-энергия определяет кривизну пространства-времени, и проницательности, которой обладал Эйнштейн. Жизнь в искривленном пространстве. Однажды в Бостоне я побывал на хоккейном матче. Все взгляды, конечно, были прикованы к хоккеистам, скользящим по льду. Игроки так стремительно перепасовывали друг другу шайбу, что это напомнило мне обмен атомов электронами при образовании химических элементов или молекул. Я отметил, что каток, само собой, не принимал участия в игре. Он лишь задавал рамки, оставался пассивной ареной, на которой хоккеисты отвоевывали друг у друга очки. Потом я представил, что было бы, если бы сам каток активно включился в игру. Что, если бы хоккеистам пришлось играть на изогнутой поверхности, изобилующей пологими холмами и глубокими впадинами? Игра сразу же стала бы гораздо интереснее. Игрокам пришлось бы передвигаться по искривленной поверхности. Из-за кривизны катка исказились бы их движения. Кривизна действовала бы подобно силе, притягивающей игроков друг к другу. Шайба двигалась бы по замысловатым траекториям, как змея, создавая дополнительные трудности в игре. Потом я зашел еще дальше в игре своего воображения. Представил себе, что хоккеисты находятся на катке, имеющем форму цилиндра. Развивая достаточную скорость, игроки могли бы кататься вверх-вниз, двигаться в любых направлениях по поверхности цилиндра. Это привело бы к появлению новых стратегий в игре. Например, когда противника поджидают в засаде, чтобы потом, скатившись сверху вниз по поверхности цилиндра, застигнуть соперника врасплох. Если бы каток стал изогнутым, принял форму круга, пространство оказалось бы решающим фактором, обуславливающим движение материи по его поверхности. Еще один, имеющий более непосредственное отношение к нашей Вселенной, пример. Жизнь в изогнутом пространстве, образованном гиперсферой, то есть четырехмерной сферой. Примечание. Гиперсферу можно определить во многом тем же способом, как окружность или сферу. Окружность – это совокупность точек, удовлетворяющих уравнению x в квадрате плюс y в квадрате равняется r в квадрате в плоскости x-y. Сфера – совокупность точек, удовлетворяющих уравнению x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат равняется r квадрат в пространстве x-y-z. Четырехмерная гиперсфера определяется как совокупность точек, удовлетворяющих уравнению x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат плюс u квадрат равняется r квадрат в пространстве x, y, z, u. Тот же подход можно легко применить к n-мерному пространству. Конец примечания. Когда смотришь вперед в такой гиперсфере, свет полностью огибает ее небольшой периметр и возвращается к твоим глазам. И ты видишь, что кто-то стоит перед тобой, спиной к тебе, точно в такой же одежде, что и ты. Неодобрительно посмотрев на растрепанную шевелюру незнакомца, ты вдруг вспомнишь, что в тот день забыл причесаться. Возможно, этот человек – просто изображение, созданное зеркалами. Чтобы выяснить это, протягиваешь руку и берешь его за плечо. И убеждаешься, что перед тобой не отражение, а человек. А если посмотреть вдаль, можно увидеть бесконечное множество совершенно одинаковых людей. Их лица обращены вперед, у каждого на плече лежит ладонь человека, стоящего позади. Однако самое поразительное – это ощущение, что чья-то рука лежит на твоем плече. Встревожившись, ты оборачиваешься и видишь за собой еще одну бесконечную цепочку одинаковых людей – с повернутыми головами. Что же происходит на самом деле? Разумеется, в этой гиперсфере настоящий человек только один – ты сам. Человек, стоящий перед тобой, опять-таки ты. Ты смотришь себе в затылок. Протягивая руку к плечу стоящего впереди, ты на самом деле огибаешь рукой гиперсферу и кладешь ладонь на собственное плечо. Эти парадоксальные фокусы, возможные в гиперпространстве, представляют интерес для физики, так как многие специалисты по космологии считают, что наша Вселенная в действительности представляет собой огромную гиперсферу. Есть сторонники и других, не менее странных топологий. Например, гиперпончиков или лент Мёбиуса. Практического применения все эти предположения не имеют, но помогают проиллюстрировать многие особенности жизни в гиперпространстве. Допустим, что мы живем в гиперпончике. Посмотрев влево и вправо, к своему изумлению, мы увидим с каждой стороны человека. Свет полностью огибает большой периметр пончика и возвращается в начальную точку. Таким образом, если повернуть голову и посмотреть влево, увидишь чей-то правый бок. Повернув голову в другую сторону, увидишь чужой левый бок. Сколько ни старайся поворачивать голову как можно быстрее, стоящие по бокам или впереди люди вертят головами так же стремительно, поэтому разглядеть их лица невозможно. А теперь вытянем руки в стороны. Стоящие справа и слева люди тоже вытянут руки. Поскольку они стоят довольно близко, можно схватить за левую и правую руку тех, кто находится по обе стороны от тебя. Если внимательно посмотреть в обе стороны, можно разглядеть бесконечно длинную прямую цепочку людей, держащихся за руки. Если посмотреть вперед, увидим множество таких же бесконечных цепочек людей, держащихся за руки. Что же происходит на самом деле? На деле наши руки настолько длинны, что они огибают гиперпончик и соприкасаются. Таким образом, мы держимся за собственные руки. Эти загадки уже начинают утомлять. Люди вокруг словно дразнят тебя, повторяют каждое твое движение. Взбесившись, выхватываешь револьвер и целишься в человека, стоящего перед тобой. Но, уже приготовившись выстрелить, вдруг задаешься вопросом, действительно ли этот человек фальшивое зеркальное отображение? Если да, тогда пуля пройдет сквозь него. Если нет, тогда пуля обогнет эту вселенную и попадет тебе же в спину. Да, пожалуй, стрелять из револьвера в этом мире не стоит. Для того, чтобы вообразить себе еще более причудливую вселенную, можно представить, как живется на ленте Мёбиуса, длинной полоске бумаги, один конец которой повернут на 180 градусов, а затем склеен с другим концом. Пройдя весь путь по ленте Мёбиуса, флотландец-правша обнаружит, что стал левшой. Во время прогулок по такой вселенной левая и правая стороны меняются местами, как в рассказе Платнера Герберта Уэллса, герой которого возвращается на Землю после странного инцидента и обнаруживает, что стороны его тела полностью поменялись местами. К примеру, теперь сердце находится справа. Представим, что мы живем на ленте Мёбиуса. Глядя прямо перед собой, мы видим чей-то затылок. И не сразу понимаем, что он собственный. Ведь пробор в волосах находится не с той стороны. Если протянуть руку и положить правую ладонь на плечо впереди стоящего, он скинет левую руку и положит ее на плечо человека, стоящего перед ним. На самом деле будет видна бесконечная цепочка людей, каждый из которых держит руку на плече впереди стоящего. Только эти руки будут чередоваться и лежать то на правом, то на левом плече. Если попросишь друзей подождать тебя, не сходя с места, а сам обойдешь всю эту вселенную, то обнаружишь, что вернулся в ту же точку, с которой начал путь. Но твои друзья ужаснутся, обнаружив, что правая и левая стороны твоего тела поменялись местами. Пробор в твоих волосах и кольца на пальцах теперь будут находиться не с той стороны. Поменяются местами внутренние органы. При виде таких изменений твои друзья наверняка удивятся и спросят, «Все ли с тобой в порядке?» «Да, ты-то в полном порядке. Изменившимися тебе покажутся твои друзья». Так и завяжется спор о том, кто на самом деле изменился до неузнаваемости. Все эти и другие интересные возможности открываются перед теми, кто живет во Вселенной, где пространство и время искривлены. Пространство перестает быть пассивной ареной и превращается в активного участника действия, разворачивающегося во Вселенной. Итак, мы видим, что Эйнштейн выполнил программу, начатую за 60 лет до него Риманом. Он использовал высшие измерения, чтобы упростить законы природы. Но Эйнштейн пошел дальше Римана в нескольких отношениях. Как и Риман, Эйнштейн сообразил, что сила следствия геометрии, но в отличие от Римана сумел найти стоящий за этой геометрией физический принцип, согласно которому причина искривления пространства-времени – присутствие материи-энергии. Подобно Риману, Эйнштейн знал, что гравитацию можно выразить как поле с помощью метрического тензора, а также сумел вывести точное уравнение, которым подчиняется это поле. «Вселенная, сделанная из мрамора», в кавычках. К середине 20-х годов 20 века, благодаря развитию как специальной, так и общей теории относительности, Эйнштейн прочно занял место в истории науки. В 1921 году астрономы подтвердили, что свет звезд действительно отклоняется при прохождении вблизи Солнца именно так, как и предсказывал Эйнштейн. К тому времени он уже прославился как продолжатель исследований Исаака Ньютона. Но сам Эйнштейн недовольствовался этими результатами. Он предпринял еще одну попытку выработать масштабную теорию. Однако эта третья попытка провалилась. Третья и последняя теория Эйнштейна должна была увенчать достижение всей его жизни. Он искал «теорию всего», в кавычках, которая послужила бы объяснением всех известных взаимодействий, наблюдаемых в природе, в том числе света и гравитации, и придумал для нее название «Единая теория поля». Увы, его поиски единой теории света и гравитации оказались тщетными. Эйнштейн умер, оставив на рабочем столе лишь неоформленные мысли в рукописном виде. Парадокс, но источником раздражения для Эйнштейна стала структура его собственной формулы. На протяжении 30 лет его беспокоил в ней один принципиальный недостаток. С одной стороны уравнения была кривизна пространства-времени, которую он сравнивал с «мрамором» в кавычках, за геометрическую красоту. Эйнштейну кривизна пространства-времени представлялась олицетворением древнегреческой архитектуры, прекрасной и умиротворяющей. Но другая сторона уравнения, описывающая материю-энергию, была ненавистна Эйнштейну. Он считал ее безобразной и сравнивал с «деревом» в кавычках. Если «мрамор» в кавычках пространства-времени был чистым и ясным, то «дерево» в кавычках материи-энергии воплощало беспорядочное нагромождение перепутанных, совершенно произвольных компонентов, от субатомных частиц, атомов, полимеров и кристаллов до камней, скал, деревьев, планет и звезд. Впрочем, в 1920-1930 годах, когда Эйнштейн интенсивно работал над единой теорией поля, истинная сущность материи еще оставалась загадкой. Главным для Эйнштейна было превратить «дерево» в кавычках в «мрамор» в кавычках, то есть показать геометрический первоисточник материи. Но без новых физических подсказок и более глубокого изучения «дерева» в кавычках с точки зрения физики это было невозможно. В качестве аналогии представьте себе великолепное дерево с узловатыми ветвями, растущее посреди парка. Архитекторы окружили это древнее дерево прекрасной площадью, сделанной из кусков мрамора. Тщательно подобрали мраморные фрагменты, чтобы его узор напоминал цветы, побеги и корни дерева. Перефразируя принцип Маха, можно сказать, что наличие дерева определяет рисунок окружающего его мрамора. Но Эйнштейну была ненавистна эта дихотомия уродливого скрюченного дерева и мрамора с его простыми чистыми линиями. Он мечтал превратить дерево в мрамор. Ему хотелось увидеть площадь исключительно мраморной, с прекрасным симметричным мраморным изваянием в центре, изображающим дерево. Теперь, по прошествии времени, мы видим ошибку Эйнштейна. Мы помним, что в высших измерениях законы природы упрощаются и объединяются. Эйнштейн верно применил этот принцип дважды к специальной и общей теориям относительности, но, предпринимая третью попытку, он забыл об этом фундаментальном принципе. В то время об атомной и ядерной структуре материи было известно очень мало, следовательно, оставалось неясным, как можно применить многомерное пространство в качестве объединяющего начала. Эйнштейн вслепую испробовал ряд чисто математических подходов. Видимо, он считал, что материю, в кавычках, можно рассматривать как петли, колебания, искажения пространства-времени. На этой картине материя играла роль сконцентрированного искажения пространства. Иными словами, все, что мы видим вокруг, от деревьев и облаков до звезд в небе, скорее всего, иллюзия, некая разновидность складок гиперпространства. Но без достоверных дополнительных сведений или экспериментальных данных идея зашла в тупик. Честь сделать следующий шаг по пути, способному привести нас в пятое измерение, выпала никому неизвестному математику.